отрицательных героев. И делал Слава свирепое лицо, хотел перевоплотиться. Но сердце у него было нежное, человек он был справедливый. И все в зале влюблялись в отрицательных персонажей, которых играл Слава. А режиссер разводил руками, хватался за голову, за валидол, кричал, что публика ничего не понимает. «Как можно любить этого бандита?» — вопрошал он. А Слава скрежетал зубами, швырял ножи и стрелял из пистолетов, кидал в воду невинных граждан, отдавал города на разграбление, любил сразу всех женщин, а женщины в зале кричали ему «бис» и аплодировали. Положительные герои находились где-то в тени, идея пьесы гибла, и в итоге получалось черт знает что. Ушел Слава из театра и тосковал по нему, и вздыхал, когда его называли капитаном роли. Первый помощник Славы, его правая рука, Жора Старцев, старший геолог. Жорина индивидуальность складывалась из того, что он любил и чего он не любил. Не любил он жару, холод, встреч с медведями, своего соседа по работе. Не любил темных ночей, проливных дождей. Не любил, когда нет чего поесть. Он любил жену, любил работу. Спокойный уволень с круглым добродушным лицом, Жора славился склонностью к философскому осмыслению действительности. Толстый Жора любил поговорить о кино, о видах на урожай, о новых веяниях в геологии, о китайской кухне, о политике, об охоте. О женщинах Жора, в отличие от других, говорить не любил. Сережа Рожков – старший техник-геолог. В поле он будет работать в отряде промывальщиков. Кроме того, он радист, а его хобби – фото и кинодело. Когда он бродит увешанный камерами по базе, мы чувствуем, что назревает киношедевр. В нашей партии 4 кинокамеры и 7 фотоаппаратов. Сережа – кинорежиссер и главный кинооператор на общественных началах. «Сережа», — говорим ему, — «если хочешь быть достойным своего тезки Эйзенштейна, борись за правду жизни. Никакой лакировки действительности с одной стороны и никаких сверхгероических подвигов с другой». И он старается быть достойным. Сережа работает методом скрытой камеры. Сережа изгоняет из кадров слащавость и украшательство. Когда окончится поле, он получит за свой фильм «На Пеледоне» диплом на областном конкурсе. А сейчас он стрекочет своей камерой, и никто не догадывается, какая слава ждет его впереди. Сережа Певзнер – студент. Он на практике. Учится в Московском геолого-разведочном институте. В маршрутах будет в паре с Кривоносовым. Певзнер самый молодой в нашей партии. Молодости свойственны ошибки. Вот почему он плюет в костер и матерится по утрам. Дома в Москве его ждут бабушка, мама, жена и родственники. Они считают, что Сережа попал на край света – и очень волнуются. Сережа же так не считает. Он твердо знает, что интеллигенту поле необходимо как раз для того, чтобы хоть на время избавиться от груза условностей, которые гнетут его в городе. И Володя Колобов, каюр, маленький крепыш с веселыми пронзительно-черными глазами. Он никогда не унывает и умеет делать все. Когда в партии находится человек с такими золотыми руками, как у Володи, можно не сомневаться,